Мать знала, что ее ребенок перечувствовал смерть, и это его чувство смерти было мучительней ее горя разлуки. Однако мальчик никому не жаловался и лежал один, терпеливый и смирный, готовый стынуть в могиле долгие зимы. Неизвестный человек стоял у их постели и ожидал чего-то для себя. Так и не вздохнул. «Не может быть. Здесь тебе не прошлое время». «Нет», — ответила мать, — «я его во сне видела. Он был там жив, и мы шли с ним за руку по простому полю. Было тепло, мы сыты. Я хочу взять его на руки, а он говорит: нет, мама, я ногами скорее дойду, давай с тобой думать, а то мы поберушки. А идти нам было некуда. Мы сели в ямку и оба заплакали». «Это ни к чему», — утешил Чепурный. «Мы бы твоему ребенку Чевенгур в наследство могли подарить, а он отказался и помер. Мы сидели и плакали в поле. Зачем мы были живы, раз нам нельзя? А мальчик говорит мне: мама, я лучше сам умру. Мне скучно ходить с тобой по длинной дороге. Все, говорит, одно и то же, да одно и то же. А я говорю ему: ну, умри, может, и я тогда забудусь с тобой. Он прилег ко мне, закрыл глаза, а сам дышит, лежит живым и не может. Мама говорит: я никак. Ну, не надо, раз не можешь. Пойдем опять ходить потихоньку, может, и нам где остановка будет. Это он сейчас у тебя живым был? На этой койке? Тут. Он лежит у меня на коленях и дышит, а умереть не может. Чепурному полегчало. Как же он умрет в Чевенгуре, скажи, пожалуйста? Здесь для него условие завоевано. Я так и знал, что он немного подышит. Только ты вот спала напрасно. Мать посмотрела на Чепурного одинокими глазами. «Чего-то тебе, мужик, другого надо. Малый мой как помер, так и кончился». «Ничего не надо поскорее», — ответил Чепурный. «Мне дорого, что он тебе хоть во сне живым приснился. Значит, он в тебе и в Чевенгуре еще немного пожил». Женщина молчала от горя и своего размышления. «Нет», — сказала она, — «тебе не мой ребенок дорог. Тебе твоя дума нужна. Ступай от меня ко двору. Я привыкла одна оставаться. До утра еще долго мне с ним лежать. Не трать мне время с ним». Чепурный ушел из дома нищенки, довольный тем, что мальчик хоть во сне, хоть в уме матери пожил остатком своей души, а не умер в Чевенгуре сразу и навеки. Значит, в Чевенгуре есть коммунизм, и он действует отдельно от людей. Где же он тогда помещается? И Чепурный, покинувший семейство прохожей женщины, не мог ясно почувствовать или увидеть коммунизм в ночном Чевенгуре, хотя коммунизм существовал уже официально. «Но чем только люди живут неофициально?» — удивлялся Чепурный. «Лежат в темноте с покойниками, и им хорошо. Напрасно». «Ну что? Ну как?» — спросили Чепурного оставшиеся наружу товарищи. «Во сне дышал, но зато сам хотел умереть. А когда в поле был, то не мог», — ответил Чепурный. «От этого он и умер, как прибыл в Чевенгур», — понял Жеев. «У нас ему стало свободно, что жизнь, что смерть». «Вполне ясно», — определил Прокофий. «Если б он не умер, а сам одновременно желал скончаться, то разве это свобода строя?»